Глава 15. Андрей. Я мысленно вернулся к воспоминаниям о неконтролируемом обороте, который спровоцировал аварию Лениного друга. Мало сказать, что ее извечная манера бежать к нему за утешением меня раздражала. При том, что я отдавал себе отчет. Человеческий паренек мне не соперник. Абсолютно. Но раздражение это не умаляло ни на гран. Утешение, любую помощь и поддержку Бурая должна искать у меня. В этом вопросе животный инстинкт собственника компромиссов не допускал. И с фактом присутствия ее Жени я мирился с огромным трудом. Вернее, пока мирился. А в дальнейшем планировал оборвать все их контакты, забрав девушку с собой. К тому же, я всегда подозревал между ними более тесную связь. И мне казалось, что Лена в какой-то мере это признавала, ссылаясь на их свидание за городом и защищая парня от меня. Еще раньше я добился от нее правды. Он там рисовал. Она помогала и была моделью. И вот сейчас, так, мимоходом, выяснилась правда. Портрет с обнаженной натуры. Осознав, что моя Бурая позировала обнаженной, сглотнул вмиг ставшую вязкой слюну с привкусом желчи. Как я пропустил подобное? Как позволил случиться такому у себя за спиной? Но я и предположить не мог. Ревность заставила дыхание оборваться. Поразительно, но в лице ее друга я все отчетливее видел соперника. Одна мысль о том, что мою пару будут рассматривать другие, что все, купившие билет в картинную галерею, где, возможно, будет портрет, смогут увидеть Лену... Волк внутри гневно рычал. Подобное недопустимо. Сглотнув, отчаянным усилием сдержал порыв прямо сейчас броситься к походной кухне и одним движением затряхнуть щенка. На землях медведей такое своеволие я позволить себе не мог. Да и дополнительно ссориться с Бурой было глупо. Наоборот, поставил перед собой цель доказать ей сегодня, что способен на большее, нежели она считает. Пусть увидит во мне мужчину, способного защитить, помочь и накормить. Я, несомненно, в любом деле буду смотреться куда лучше ее холстоморателя. Дело за малым – донести очевидное до своей пары. После переселения Лены в мою палатку я отчаянно нуждался в ее одобрении. Хватит нам взаимных упреков. Но художника мысленно в план внес. Вот разберусь с текущей игрой и займусь им вплотную. Останутся от козлика рожки, да... Впрочем, копытца я ему уже подпортил. И этим поводом избавиться от соперника был доволен, ибо раздражал. Сегодняшняя ночь подарила ощущение некоего покоя. Лена спала в моих объятиях. Пусть меняющийся аромат волчицы сильно будоражил моего зверя, человеческая половина испытывала облегчение. Любимая рядом. Пока она ночевала в палатке с другими студентами, я толком не мог сомкнуть глаз. Переживая за ее безопасность, и чутко прислушиваясь на случай необходимой помощи. Сегодня же пришло умиротворение и ощущение правильности. И именно так, вдвоем в диком лесу, мы и должны были узнавать друг друга. Вот только судьба сложилась иначе. И у меня не было возможности открыться девушке, представ перед ней самим собой. Но сам факт того, что я впервые обдумывал такую возможность, служил лучшим подтверждением моих чувств. Впрочем, знать о том, насколько сильна ее власть надо мной, Лене не обязательно. Сейчас я обязан придерживаться собственного плана. А для всего остального, в случае его успеха, у нас будет время. И для уединенной жизни в лесу тоже. Напоминала главным, стряхивая оцепенение и запрещая себе реагировать на призывный аромат своей самки. Хватило бы сил выдержать. «Вечером будет баня». Довольный восхищенным взглядом Бурой, распробовавший приготовленный мной ужин, тихонько шепнул на ушко, подошедший поцеловать повара Лени. «Отлично!» – искренне улыбнулась она. И тоже тихо шепнула. «Шашлычок фантастический. Сочный, ароматный и слегка недожарен. Мой любимый вариант». Сдержанно кивнул, принимая заслуженную похвалу и скрывая довольное урчание волка. Для своей волчицы я сделал отдельный шампур, обложив мясо веточками можжевельника и ароматных трав. было в этом поступке и инстинктивное послание ее зверю. Я смогу обеспечить пищей в период заботы о наших волчатах и ее, и наших детей. После твоего обеда спрос на ужин сильно упал. Не мог не отметить в ответ ее талантов. Все до сих пор сытые. Суп Лена сварила отличный. Сытный, вкусный и домашний. В походных условиях последнее особенно ценно. Все, и я не исключение, съели по 3 полных миски, наевшись до отвала. Если бы оставалась добавка, съели бы и больше. Впрок. О, да! Вельнов не мог пройти мимо, явно играя на моих нервах. Ужин хорош, но обед был фантастическим. Кто бы мне раньше сказал, что суп может быть таким вкусным блюдом? Лена, не подашься ли ко мне в кухарке? Обещаю носить на руках и беречь как зеницу ока. Ни один серый волк не подберется. И, хитро подмигнув нам, невыносимый хранитель отошел обратно к деревянным столам, за которыми ужинали участники экспедиции. Лена, со смехом проводив его взглядом, обернулась ко мне и погрозила пальцем. «Шутит он?» «Угу, да шутится. Мне казалось, что этот медведь как мог подталкивал нас друг к другу. Ох уж эти интриганы! Меня возьмешь спинку потереть?» Намеренно игнорируя подначивание оборотня, вернулся я к поднятой теме. Подозревал, что Бурая традиционно поскромничает так на показ выставлять наш роман. Но попытка не пытка. У нас так мало возможностей побыть наедине. «Нет», — ожидаемо смутилась Лена. «Мы лучше чисто женской компанией помыться сходим. Там же все огорожено будет». «Да, зона помывки будет укрыта брезентом. Возможности вдвоем, спрятавшись в палатке, перед сном сделать массаж своей волчицы, задобрив ее еще сильнее, меня уж точно не лишить».